26 февраля 2006 года. 21.32. Поместье Лилистра, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. VZ5GNT DEAA7ZU. Положив большие и указательные пальцы на ключ, Эрик ровно выстукивал позывной отца, затем собственный. Он слушал радиоэфир весь вечер, но любительские частоты молчали. Они ожили лишь минут 15 назад, причем внезапно, как будто где-то прорвало плотину. Услышав позывные из штатов Среднего Запада, Эрик решил попробовать связаться с отцом. Снова и снова он отправлял сообщение, набранное кодом Морзе, в надежде, что вызов будет услышан. После каждого раза Эрик делал короткую паузу, дожидаясь ответа. Сегодня у них не предусматривался сеанс связи, но мальчику было просто необходимо поговорить с отцом. Днем, вернувшись домой, он сумел проскользнуть в свою комнату до того, как санитар пришел его проведать. Эрик отдохнул, посвежел и получил возможность рыться в шкафах в поисках теплой одежды. Сейчас он, спрятав под кроватью целую сумку всевозможных курток, сидел за столом и ждал, когда придет время ночной встречи. Все происходящее больше не казалось ему игрой. Эрик нервничал и очень тревожился. Мальчику нужно было поговорить с кем-нибудь, с тем человеком, в котором он не сомневался. Нельзя сказать, что Эрик не доверял своей матери, но она чересчур заботится о нем, а потому придет в ужас, узнав, что он задумал, и, возможно, не поверит ему. Ничто не должно было помешать Эрику. Дело оказалось слишком важным. Эрик подумал было о том, чтобы рассказать все санитару. Тот казался вполне порядочным, но мальчик просто слишком плохо его знал и не мог полностью доверить. А вот отец всегда поддерживал Эрика во всех его начинаниях. Он не разговаривал с сыном свысока, выслушивал все его мысли и поддерживал даже самые дерзкие планы. Это превосходило все то, с чем до сих пор приходилось сталкиваться Эрику. Ему была нужна помощь. ЦКЮ ОК. Отчаявшись связаться с отцом, Эрик решил проверить, сможет ли он поговорить хоть с кем-нибудь из Оклахомы, вдруг кто-то сможет ему помочь. Еще раз отправив вызов, он получил ответ. Это был не отец, но Эрик узнал позывной своего знакомого из американского клуба радиолюбителей, живущего в Стилуотере, штат Оклахома. Эрик попросил этого человека позвонить отцу и передать тому, чтобы он вышел на связь. Радиолюбитель ответил, что попробует, и окончил разговор. Мальчик в нетерпении ждал, и через мучительно долгие 10 минут услышал слабый сигнал. Он схватил наушники, надеясь, что ему удастся отсечь посторонний шум и сосредоточиться на коде. АА7ЗУ. Вы, VZ5GNT AA7ZU, вы, VZ5GNT PR, AA7ZU вызывает, VZ5GNT, прием. VZ5GNT, вы AA7ZU, как слышишь, пап? VZ5GNT вызывает AA7ZU. Как слышишь меня, папа? Прием. СШУ. Хорош. Эрик. ТВ-СИК-548. Как у ТБ дела? ПР. Слышу хорошо. Твой сигнал достаточно сильный. Как у тебя дела? Прием. «Пап, нужна помощь. Встретил парня из Вашингтона, имя Дэниел Дерри. Повторяю, Дэниел Дерри. Говорит, его похитили, и еще 5 человек, я ему верю. Прием. Местонахождение. Прием. Здесь, Лилистре, за оградой. Прием. Ты говорил маме? Прием». Нет, прием. Почему? Прием. Она не поверит, только очень будет волноваться. Дэниел говорит, медицинские эксперименты, прием. Жди. В течение 5 невыносимо долгих минут Эрик ждал ответ отца. Поверил ли он ему или же позвонит матери и передаст ей слова сына? Наконец мальчик услышал продолжение. АА7ЗУ, вы, ВИЗ5ГНТ. Эрик, опиши Дэниела. Около 15 лет, чуть выше меня, худой, черный. Футболка, рок-н-ролл. Прием. Статья в сети, 13 февраля, 06-го. Мальчик пропал в Александрии. Штат Виргиния. Имя Дэниел Дерри. Описание совпадает. Прием. Значит, ты мне веришь. Прием. Не сомневался, будь очень осторожен. Ни слова маме, я сообщу в полицию. Вдруг Эрик почувствовал, что мать стоит у него за спиной и хлопает его по плечу. В наушниках он не услышал, как она вошла в комнату. «Эрик, уже поздно», — озабоченно сказала Брита. «Знаешь, пора выключать радио и ложиться спать». «Ну, мамочка, у меня как раз сеанс связи». Разговаривая с матерью, Эрик продолжал работать ключом. «Должен идти. До свидания». «Не спорь со мной. Немедленно в кровать». Снимая наушники, Эрик успел услышать ответ отца. 88. Я тебя люблю. Конец связи. Под пристальным взглядом матери мальчик щелкнул всеми тумблерами радиопередатчика, аккуратно убрал ключ и наушники. Он старательно избегал смотреть ей в глаза, опасаясь, что она материнским чутьем почувствует что-то неладное. Подойдя к сыну сзади, Брита обвела его руками, положила подбородок на макушку и сказала: «Знаю, что ты хочешь установить как можно больше контактов. Утыкал всю карту сотнями глупых булавок. Но завтра будет новый день», — она стиснула мальчика в объятиях. «Обещаю, у тебя будет много-много новых дней».